В два счета отыскали веревку и вздернули на воротах в назидание и пресечение порочных традиций ради. На гвардейцев в таких случаях всегда можно полагаться. Надежные ребята, выучка покойного короля. На зрителей, то бишь прочих канцеляристов, это зрелище, сдается мне, произвело некоторое впечатление. Когда гвардейцы взялись за второго, он был заместителем свежего вздернутого, так что продолжать следовало именно в этом направлении, тот выразил готовность помочь мне в моей ответственной миссии всем, что только будет в его силах, и не соврал, знаете ли. Он мне действительно помог, благодаря чему и избавился от конопляной тетушки. Так вот, оказалось, что кроме обычного архива Асверуса, к слову, разворованного уж на 9/10 и распроданного, кому попало, есть еще одна единица хранения. Некий пакет, который даже это варье не осмелило загнать на сторону. Он, в отличие от прочих бумаг, положен был не в бесполезные бумаги, а в особо секретный шкаф. Вот это, Ваше Величество. Обычные бумаги, боюсь, в них нет ничего интересного. А вот пакет. Сварог бегло просмотрел невеликую стопку выцветших листов разного формата. Горжак оказался прав, ничего интересного они собой не представляли. Исчерканные каракулями, определенно черновики стихов, какие-то письма, короткие, незначительные, вроде расписки в получении кареты от мастера или купчей на деревеньку. Отложив все это, он взял квадратный, толщиной всего в полпальца пакет, оглядел его гораздо внимательнее. Прочная тряпичная бумага, так называемая воловья шкура, мало выцветшая и за 100 с лишним лет. Не менее полудюжины печатей, сургучных и оттиснутых стойкими чернилами. Тщательно выведенная канцелярским почерком надпись «Хранить до особого распоряжения». Неразборчивая подпись. Знакомая Сварогу эмблема. Над человеческим глазом изображена корона. Это означает высшую степень секретности только для взора короля. Он уж достаточно поднаторел в канцелярских премудростях и смог без труда проникнуть в смысл всех этих печатей и штампов. В старые времена кто-то, облеченный немаленькой властью, поместил этот пакет в такое место, откуда его могла затребовать исключительно коронованная особа, даже канцелярские воры не решились пустить такую единицу хранения в вульгарный коммерческий оборот. С течением времени, обычно это положено 50 лет, пакет, несомненно, переместился из запирающегося железного ящика в особо секретный шкаф, то есть не потерял статуса, но все же съехал на ступеньку ниже. Пожалуй, еще 20 лет уж смогли бы продать. Списавший. Есть такой циркуляр. Попадался на глаза. Тщательно помяв пальцами пакет, Сварог оторвал краешек и извлек лист плотной бумаги. Вчитался, нахмурившись. Потом повторил прочитанное вслух для всеобщего сведения. 8 странам света. Мы, Дайни Барк, королева Ронеро, сим объявляем всем, кого это касается, что Шеллон, граф Асверус, обершенк нашего двора и капитан дворцовой стражи волен распоряжаться в провинции Накеплон, как если бы мы сами приказывали. Всем гражданским и военным чинам, равно дворянам, сословиям, гильдиям и градским обывателям и землепашцам велено знать, что вышеозначенный граф наделен правом меча и веревки, огня и воды, что подтверждено большой золотой байзой за учетным номером 18, дано в нашем Латернском замке 16-го датуша 81-го года. Печать и подпись. Буквально за 3 недели до его убийства, — тихо сказал Ливерлин. Я и не знал, что он был капитаном дворцовой стражи. — сказал Анрах. — Никто не знал. Сварог задумчиво постукивал по колени свернутым в трубочку,